Старшему было 11, младшему — мне 7. Я был корешем старшего. Одному мне удалось с активной болезненной помощью отца завязать. Я бездарно прекратил карьеру, свернув с пути, так точно намеченного на всю жизнь. Остальные пошли далеко, погрязли в рецидивизме, и все реже встречая их в промежутках в качестве остепенившихся отцов своих детей у пивного ларька, которая стоит теперь на том самом углу, который мы по неграмотности называли «пятым», где мы когда-то собирались всей бандой к назначенному часу. На отпечатке наших детских ступней мы сдуваем пивную пену, остренько взглядываем друг на друга, признавая что-то знакомое, и выглядим мы друг для друга не молодо. Один из нас стал чемпионом Ленинграда по боксу и погиб, поскользнувшись в бане. Другой сидит до сих пор, третий зампред комитета по радиовещанию, и пиво не пьет. Четвертым буду я, у пятого скоро родится пятый. Судьбы. Вот вылетает из моего двора на собственном мотоцикле эффектно дугой из подворотни к ларьку призрак Гобсека. «Здравствуй», — говорит. «Ни-ни, за рулем не пью». Вообще-то он Толя Иванов. Это он учил меня курить в первом классе, входил в наш пятый угол. Гобсеком он стал после того, как весь наш двор посмотрел картину «Гобсек», а только как раз унес откуда-то моток серебряной ленты. Были в наше время такие поразительные плотные рулоны, фольга, прослоенная папиросной бумагой, как бы чуть маслянистая и душно пахнущая. Теперь таких не бывает. Мы, конечно, хотели поделить, он не дал. Все закричали «Гобсек! Гобсек!», только страшно обиделся, погнался, никого не догнал и с тех пор остался Гобсеком. На лестничных площадках Гобсек поменял свою транскрипцию. «Гобсек – дурак», «Гобсек – жук», «Гобсек плюс Валя» и так далее. Он имел бурные годы и не сворачивал с намеченного пути пропащей жизни, пока я учился и кончал. Но вот и он остепенился, женился, обзавелся, родил и осуществил свою давнишнюю мечту — мотоцикл. Возит теперь на нем кроватки и коляски. Достает. Вот он отъехал эффектной дугой от ларька. Нашли его через 2 дня в канаве. Он выехал со двора верхом на своей судьбе, навстречу своей судьбе, навстречу со своей судьбой, и врезался в свою судьбу. Судьбой был придорожный столб. Летучий голландец. Памяти Геннадия Вьюнова, деда. Со мной что-то не то. Из дальних стран возвращаюсь домой. Здрасте. Можно подумать, что я ничем не рискую. Оглянусь назад, такая ровная столбовая линия. И если однажды рискну и иду на все, срываю банк, опять без обрыва. Жизнь плавная, как по лекалу. Опять не в проигрыше, опять в выигрыше. Не гневи Бога. Впереди судьба. Возвращаюсь домой еще раз, снимаю трубку. «Эй, ты, — говорит мой друг Сева, — вернулся?» Будто я разочаровал его этим. «Деда помнишь?» «Помню». «Разбился дед». «Как?» «Глупо так, на тренировке, ни с того, ни с сего». «Да, — говорю, — он же хорошо в этом сезоне ходил. Никто и не ждал уже от него, чтобы так вдруг. И приятель мой в Уфе, ты его видел, помнишь, на засолочной базе? Как же, подхватил я.